Глава 46. Мисс Айронс? Если бы Эйприл еще раз сегодня услышала свое имя, она перерезала бы глотку тому, кто его произнес. Она ответила стюарду, не отрываясь от записи. Что? Капитан попросил передать вам, что мы приземляемся в Окленде через 15 минут. Я могу быть чем-нибудь вам полезен? Нет. — резко ответила Эйприл. — Позаботьтесь, чтобы меня ждала моя машина. Я всегда заказываю ее заранее. Она будет ждать вас у трапа. Эйприл подала знак стюарду, что он свободен. Потом сделала еще несколько записей и закрыла свою записную книжку в кожаном переплете. Она оглядела салон Сесны, увидела еще одну женщину и обратилась к ней. Женщина сразу откликнулась и подошла к ней. — Да? — сказала она. — Никаких мисс Эйприл. Наконец-то хоть кто-то научился. — Вы дозвонились до него? — Нет, я оставила три послания, которые вы хотели ему передать, но он не ответил. Его секретарь сказал, что мистер Шилдс работает над важной сценой для фильма с мисс Мур, его нельзя беспокоить. — Он знает, что я прилетаю? — Да, я информировала его еще вчера. Эйприл покачала головой, потом отдала секретарше записную книжку и резко сказала. «Перепечатайте это. Я хочу, чтобы к моменту приземления это было перепечатано». Женщина подошла к компьютеру и стала печатать. 100 слов в минуту. «Но черт возьми, как ее зовут?» — подумала Эйприл. Она меняла по 3-4 сучки в полгода и не могла запомнить их имен. Она их даже не могла отличить одну от другой. 1000 баксов в неделю за то, чтобы печатать и отвечать на телефонные звонки. И они даже не шевелятся. Ни одна. В следующий раз Эйприл возьмет в секретари мужчину. Эйприл посмотрела вниз на прибрежную линию Тихого океана. Волны омывали пустынные пляжи. Где-то здесь... На одном из пляжей съемочная группа снимала рождение звезды. Все без всякого контроля. Хм, все они поддались давлению. Майкл всю неделю изводил ее своим скулежом. Телефон не остывал от его звонков. «Эйприл, я не могу прорваться к этой девчонке. Я даже не могу прорваться на дневные съемки. Никто не может сделать этого уже 3 недели. Эта бедрастая девочка сбегает со съемочной площадки вместе с Сэмом, и их охраняют. Девчонку уже называют царицей всех новичков. Охрана очень плотная». Эйприл знала об этом. Сэм и с ней перестал общаться. А она все-таки продюсер. «Что вы сделали, Майкл?» «Что я мог сделать, бог мой?» «Эйприл. Ваш режиссер снимает сцену на пляже, диалог двух героев, уже целую неделю. Он на 3 недели отстает от графика съемок и перерасходовал уйму денег. Настроение в группе хреновое, и никто не допускается на репетицию. К тому же он и ночи проводит с этой сучкой. Вам это что-нибудь говорит? Если этот фильм будет снят, будь я проклят». Все было плохо. Майкл трахает Жан. Сэм трахает меня. Сэм трахает Джан. Майкл мстит ему за это. Боже, какие они все скоты. Майкл был приглашен для участия в съемке. На него был рассчитан весь фильм, а в результате фильм снимается без его ведома. Ему, правда, следовало бы себя спросить, последняя ли это его главная роль романтического героя? Или вторая? Или будут еще? А этот Джан Мур нервная, как кошка. Да, конечно, это ее первый фильм. Сработает ли выход из неизвестности на экран? Эйприл и раньше приходилось сталкиваться с ситуациями, когда чьи-то личные дела мешали ее делам. И интрижка Джулии Робертс с Кифером Сазерлендом, и тот случай, когда Мадонну застукали на столе в объятиях Шина Пен. Но ей... не приходилось снимать фильмов, когда главная героиня поочередно трахается с режиссером и с партнером по фильму. Тем более, если она сама, Эйприл, трахает режиссера. Эйприл заскрипела зубами. Они достигли взаимопонимания с Сэмом Шилдзом. Эйприл простила ему связь с Крайстал Плином. Но перед тем, как она подписала с ним контракт на съемку этой индюшки, Эйприл ясно дала понять, что впредь ожидает лояльности и надежности. И вот этот кобель спит с Джан Мур, ставит Эйприл в смешное положение. Даже если не говорить о деньгах. Сэм сунул свой конец в дырку и забыл обо всем на свете. Забыл о себе, о съемочной группе, о проекте, о бюджете. Эйприл расставит все по местам. Все будут наказаны. Самолет стал заходить на посадку. Зажглось приглашение застегнуть ремни. Эйприл заметила, что секретарь пристегнул ремни, но продолжала печатать. Если бы ей добиться такой же работы от этих чертовых артистов, тогда фильм бы, несомненно, удался. Может быть, он не стал бы сенсацией, но, по крайней мере, сборы покрыли бы расходы и дали бы приличную прибыль. Самолет приземлился на частной стоянке. Эйприл поднялась, поправила юбку и сделала знак секретарше, чтобы та дала ей кейс. Она спустилась по трапу прямо к подъехавшему черному лимузину. Открылась задняя дверца, и из машины вышел молодой человек. Это был не Сэм. Эйприл не могла поверить своим глазам. Она подошла к машине и взглянула на встречавшего. Он улыбнулся. Над губой выступила испарина. «Добрый день, мисс Айронс!» Молодой человек хотел было последовать за Эйприл и сесть рядом, но она повернулась, оглядела его с ног до головы и ворчливо спросила: «Вы кто?» Паренек отскочил в сторону. «Джоэль Гроссман, мисс Айронс», — ответил он быстро. «Помощник режиссера, мисс Айронс. Мы встречались в Лос-Анджелесе. Сэм нанял меня, и я увидела вас, мисс Айронс». «Что же, наказание можно начинать уже сейчас», — подумала Эйприл. «Чего ради вы все время повторяете мое имя? Боитесь его забыть?» Она уселась в машине, не оставляя ему места. «Можно мне ехать с вами, мисс... Вы хотите, чтобы я ехал впереди?» «Мы когда-нибудь сдвинемся с места?» — спросила она. Джоэль ничего не ответил, закрыл дверцу, обежал вокруг машины и сел на другое сиденье. Секретарша села рядом с водителем. «Хорошо», — сказала Эйприл, когда Джоэль уселся и закрыл дверь. Не глядя на него, она спросила: «Какие проблемы и какие решения?» «Все в 25 слов. Или даже меньше». «Никаких проблем», — поспешно стал объяснять он. «Мы просто немного задерживаемся со съемками из-за погоды. У вас в распоряжении еще 10 слов. Лучше скажите все прямо». «Именно так, как я и думала. Этот подонок пытается меня водить за нос». «Извините, мисс Айронс», — сказал Джоэль, начиная понимать ее. «Вы же знаете, какой Сэм большой художник. Все должно быть совершенным и завершенным. В этом смысле он очень похож на Оливера Стоуна. Он выкладывается полностью, полагается только на себя». «Оливер Стоун! Почему бы не вспомнить еще и Оливера Хардли?» Эйприл подняла руку. «Скажите мне только одну вещь. Вы встречаете меня, потому что вас послал Сэм, или сами вызвались это сделать?» Мальчик сник. «Сэм попросил меня, мисс Айронс». Она переключилась на шофера. «Остановите машину. Прямо здесь». Длинная черная машина резко остановилась. Они оказались на развилке главной магистрали и ведущего к городу шоссе. Эйприл повернулась к мальчишке. «Вылезайте», — сказала она, глядя ему прямо в глаза. «И передайте Сэму, что никогда не надо сваливать на мальчишек мужскую работу». «Но «Мисс Айронс, мы на шоссе. До следующей остановки 3-4 мили». Она увидела, как задрожала его нижняя губа. «Вы же помощник режиссера. Что-нибудь придумаете?» «Выметайтесь из машины», — сказала она. Эйприл ненавидела подобные ситуации. «Но черт возьми, у меня под задницей 40 миллионов баксов, а это маленькое дерьмо пытается мне пудрить мозги». «Выметайтесь», — повторила она. Джоэль вышел из машины и умоляюще поглядел на нее. «Закройте дверцу, я спешу». На пляже царил хаос. Осветители были расставлены повсюду, но ни одна камера не работала. Во сколько ей обходились эти простои? Если Сэм не мог заставить группу работать ритмично, значит, он не в состоянии сделать фильм. Где он сейчас? Развлекается с Джан Мур? Единственное, что сейчас важно, напомнила себе Эйприл, это картина. Не Сэм и не то, кто кого трахает, только фильм. И ее 40 миллионов. Не ее 40 миллионов, но деньги, полученные от Американского национального банка и треста. Эйприл подумала о том, что Сэм расходует ее деньги, и заскрипела зубами. Она никогда никому не позволит подорвать доверие к ней, трахается ли она с этим мужиком или нет. Эйприл несколько минут посидела в машине, ожидая, пока администратор заметит единственную машину на пляже и подойдет к ней. Наконец он подошел. «Достань мне Сэма», — сказала Эйприл, будто плюнула в открытое окно. Администратор только начал говорить, но она уже подняла стекло. Прошло еще 10 минут, и появился Сэм. Эти сцены Эйприл не переносила, сцены порки. Она еще более или менее легко подвергала порке актеров. Они все равно и на жизнь смотрели, как на очередную роль в фильме, напоминали обидчивых детей. Но режиссеры, эти были уверены, что вся жизнь — это огромный фильм. «Заходи», — сказала Эйприл, не теряя времени на приветствие. «Последнее время я не получала ежедневных отчетов, а ты не отвечал на мои звонки». Сэм некоторое время рассматривал потолок автомобиля. «Не валяй дурака со мной, Сэм!» Сэм покачал головой. «Я не знаю, Эйприл. Что-то не клеится». «Что же, сделай так, чтобы клеилось!» — ответила она, делая усилия, чтобы не говорить сквозь зубы. «Если бы я получала твои отчеты, то знала бы, чем тебе помочь. Это сэкономило бы и наши деньги, и наше время. Почему ты не посылал мне отчетов?» Сэм напустил на себя важный вид. Вид театрального режиссера из Нью-Йорка, ставшего голливудским режиссером. Эйприл презирала его за это. «Они забывают, что кинематограф — прежде всего бизнес. Кинобизнес. Это не искусство. Это деньги». «Джан, не получается так, как нужно на экране. Я работал с ней, она очень старается, но...» Эйприл с сочувствием ответила: «Да, я слышала, она очень старается. Но если у нее это неплохо выходит, сделай, чтобы на экране выходило хорошо». «Эйприл, не думай, пожалуйста, что я не выполняю взятые на себя обязательства по съемке фильма. Джан и я... Давай говорить напрямую. Я твой продюсер, независимо от того, насколько успешно мы трахаемся. Ты это понимаешь? Я твой босс. И сейчас мне наплевать, куда ты тычешь свой конец, если только ты не тычешь его в мои деньги. Ты можешь зазывать к себе в постель кого угодно. Поэтому не надо говорить ни о каких обстоятельствах, ни о каких обязательствах, которые ты якобы выполняешь. Когда на съемках фильма Барбет Шредер вошел в конфликт с Кэноном, он указал на офис своего босса и пригрозил, что если они ему станут мешать, он отрежет себе палец. Ему позволили продолжить съемки. Ты так выполняешь свои обязательства? Я сама помогла бы тебе отрезать поочередно разные части твоего тела, не только пальцы. Как твой босс, я говорю тебе, что и твоя работа, и твое будущее зависят от меня. Поэтому лучше тебе на этот счет и не заблуждаться. Ты работаешь. Работаешь на меня. Голос Эйприл звучал ровно. Почему ты на 3 недели отстаешь от графика и на 2 600 000 перерасходовал средства? В основном из-за погоды. Здесь уже неделю не было солнца. Я надеялся, что солнце выйдет сегодня после полудня, но не похоже. И что же? Не знаю. Сэм пожал плечами. Эйприл хотела разорвать его на части. У него не было запасного плана? Почему она позволила ему уговорить себя снимать фильм на натуре? Ты хотел стать богом, поэтому стал режиссером. Но это не сцена, мистер директор Нью-Йоркского театра. Это кино. Выход в большой мир. Поэтому, если ты не можешь снимать на натуре, снимай в павильонах. Неужели мне следует все это разжевывать? Сделай солнце! У тебя отличная осветительная аппаратура, и ты все равно не снимаешь. Ты перерасходовал деньги и говоришь мне о солнечном освещении? Дело не только в этом. Много пришлось возиться с Майклом. Он играет слишком темпераментно. А чего еще ты от него ожидаешь? Джан и я уже сказала, мне наплевать. Если только это мне не стоит денег. Что за задержка в съемках на пляже? Джеймс и Джудит идут по пляжу. Заключительная сцена фильма. В чем проблема? В Майкле 5 футов 4 дюйма роста. И что? У Алана Леда тоже. У Джан 5 футов 6 дюймов, плюс каблуки, плюс волосы. И что? Нам потребовалось время, чтобы решить, в каком именно ракурсе снимать сцену. Мы нашли хороший ракурс. Сделали насыпь вдоль пляжа. Я думаю, что это сработает. Сэм. У тебя в распоряжении 1 день. Завтра. В твоих интересах, чтобы все прошло лучшим образом. Эйприл указала на дверцу. Завтра в 6 утра. Солнце ли, дождь ли, я буду здесь. Она сделала паузу и посмотрела ему прямо в глаза. И еще, Сэм. Сегодня вечером тебе лучше прийти ко мне в номер. Я не желаю, чтобы кто-либо подумал, что ты предпочел какую-то выскочку с телевидения. Мне. По дороге в отель она откинулась на сиденье, положила голову на подушку. Ох, снова мигрень. Доктор сказал, что это результат стресса. Кобель. Жизнь — сплошной стресс. Эйприл едва вошла в комнату, как зазвонил телефон. «Эйприл, я слышала, что ты была на съемочной площадке, но не зашла ко мне». Это был Майкл. Голос обиженного Майкла. «Хорошо, я не пришла, чтобы увидеться с тобой», — подумала она, — «а я подписываю чеки». Она вздохнула. «Мне нужно о многом подумать, Майкл. У меня мигрень. Мне нужно прилечь и отдохнуть». «Мигрень? Я знаю старинный китайский способ излечить мигрень. Хочешь, я приду и покажу тебе?» Голос его был как сахарный сироп. «Моя головная боль тянет на 40 миллионов, Майкл. Не думаю, что древние китайцы умели лечить нечто столь дорогостоящее. Я увижусь с тобой завтра на съемочной площадке в 6 утра. Мы будем снимать эту сцену, будет солнце или нет». Она подумала о 6 миллионах долларов, которые Майкл за это получает, и вновь скрипнула зубами. «Конечно, я там буду. Я там каждый день. Готовый, желающий, способный». Его голос понизился, в нем зазвучали нотки соблазнителя. «Эйприл. «Разве ты не знаешь Майкла? Я могу излечить что угодно. А сегодня ночью я свободен». «Ты никогда не был свободен», — сказала она и положила трубку. На следующее утро Эйприл приехала на съемочную площадку раньше Майкла, Сэма и Джан. Она поговорила со светителями. Они зажгли больше ламп и расставили зеркала. Следом за ней пришел Сэм. «Я вижу, ты взялась за режиссуру?» «Хм, ты удивлен, Сэм? Как будто это такое уж невиданное событие». Она повернулась к нему и ждала ответа. «И давай говорить напрямую. Ты не выполняешь свою работу, поэтому кому-то необходимо ее делать. Или ты делаешь то, что я тебе скажу, или я найду того, кто будет выполнять мои распоряжения. Ты понял?» Сэм побледнел, кивнул и пошел прочь. «Сэм!» — позвала Эйприл, чтобы закончить с ним все дела. «Что там с Джан и этим макияжем на ногах? Или у нее, не дай бог, проказа?» Она увидела, как Сэм посмотрел в сторону домика актрисы. Джан направлялась к ним. На ногах ее грим, казалось, был на несколько дюймов толще, чем на лице. Она очень нервничает на этой сцене и хочет выглядеть так, как надо. Поэтому я разрешил ей наложить грим так, как она считает необходимым. Думаю, что все хорошо. Хочу верить, Сэм. Я только надеюсь, что ты говоришь объективно. Ведь тебе платят за объективный взгляд. Хорошо, если это не твой конец выносит суждение. Майкл направлялся к ним быстрым шагом, его руки были глубоко засунуты в карманы. Эйприл чувствовала себя неловко, но потом отбросила настроение в сторону. Если ему не по нраву, что она не пустила его к себе в постель, черт с ним. «Майкл, что за вид? Ты похож на человека, который обнаружил, что у него неизлечимая болезнь». «Пусть он защищается», — подумала Эйприл. Майкл проигнорировал ее замечание и подошел к Сэму. «Какого черта?» — спросил он, указывая на доски, вытянутые вдоль всего пляжа. «Это и есть твоя насыпь?» «Да, Майкл. Это лучший способ немного компенсировать рост Джан». Эйприл увидела, что Сэм пытался быть очень вежливым. Неужели он рассчитывает договориться таким образом с Майклом? «Я не буду идти ни по какой чертовой насыпи. Забудь об этом». «Освещение готово. Группа готова, артисты готовы. Я хочу снять эту сцену сегодня. Майкл, мы и так уже потеряли слишком много времени». Эйприл подошла к Сэму и встала прямо перед Майклом. «Черт бы тебя подрал», — сказал он, впервые за утро обратив на нее внимание. «Я тащу эту суку на себе и не собираюсь терять свое достоинство и идти по каким-то доскам». Эйприл было необходимо закончить фильм. Она несла ответственность перед инвесторами, 40-миллионный бюджет таял на глазах. «Но, Майкл, как же мы будем снимать дальний план?» Майкл сделал пару шагов назад, потом повернулся и сказал: «Выройте канаву для суки».